При низком уровне энергии и намерения нечего и думать браться за трансерфинг. Человек с ослабленной энергетикой не способен даже осознанным сновидением управлять. Это проверено. Существует только два варианта. Первый – оставить все как есть, смириться с неизбежностью и продолжать влачить свое существование без надежды на улучшение. Только не надо в таком случае ныть и писать мне жалобные письма, что ничего не получается. Ваш выбор – это ваш выбор. Кроме вас самих, вам никто не мешает избрать другой вариант – заняться своей энергетикой. Вот тогда появится и оптимизм, и цель, и силы на ее достижение. Вы сможете формировать свою реальность, как вам заблагорассудится, и обретете способность добиваться такого, о чем не смели даже мечтать. Но для этого необходимо вывести энергию намерения на должный уровень. Далее пойдет речь о том, как это сделать. То, о чем вы сейчас прочитаете, может вызвать у вас либо активное неприятие, либо восторг и проблеск новой надежды. По целому ряду причин данная информация не получила широкого распространения. Практика, с которой вам предстоит познакомиться, позволяет вывести энергетику на качественно новый уровень. Тех же результатов можно достичь и другими способами, среди которых йога, различные тренировки и медитации. Однако следует отдавать себе отчет, что это очень долгий и трудный путь. Я же предлагаю путь, который является самым коротким, простым и естественным. По причине экстремальности этого способа, что, между прочим, только кажется с первого взгляда, на сегодняшний день его практикует очень ограниченный круг лиц. И я предупреждаю, что даю эту информацию лишь для тех, кто посчитает ее полезной для себя, а не с целью навязать свою точку зрения. Так ли это необходимо лично вам, решаете только вы сами. Итак, начнем по порядку. Главной, если не единственной причиной дефицита свободной энергии, является прозаическая зашлакованность организма, что вдобавок ко всему служит источником и первопричиной всех болезней. Тело обычного человека сохраняет в себе частицы погибших клеток, белковую и жировую массу. Ею захламлены межклеточные пространства и буквально нафаршированы лимфатические и кровеносные сосуды. Этот мусор мешает нормальному функционированию организма. Он препятствует общению клеток, снижая силу электрических сигналов, передаваемых ими друг другу. И хотя данная тема выходит за рамки трансерфинга, у меня нет иного выхода, как уделить ей внимание. Но оно того стоит, потому что такие глобальные проблемы, как избыточный вес, болезни, старение, депрессия, пессимизм, отсутствие жизненной силы, обязаны своим происхождением чудовищному невежеству.